Да, действительно. Если подумать, концовка и правда была очень грустной. Теперь я понял. Хорошо, если так. Точно. Нужно попробовать другой вариант. Раз уж мы закончили, то я, пожалуй, пойду. Погоди секунду. Что еще? Совет, можно? Ты же сама говорила, что завязываешь с этим. Я купил тебе игры, разве нет? Но это был не совсем совет. Что там у тебя? Говори. Он вырос? Да. С тех пор прошло уже 9 месяцев. Ты помнишь тот день? Ну, вполне. Вообще-то, тогда я не решилась показать тебе одну вещь, понимаешь? Ты сохранил мой секрет и не смеялся надо мной. А еще помогал, и поэтому... Не так быстро. Неужели у нее в закромах есть что-то похлеще аниме и порноигр? Мне очень неудобно. Но я тебе покажу. Может, не надо? Выглядит безобидно. Но не могут же вещи моей сестры быть такими безобидными. Я уже стремаюсь, особенно этого альбома. Знать не хочу, что в нем. Так вот, что касается этого альбома. Взглянешь? Хорошо. Покажи. Значит, хочешь? После пережитого я готов ко всему. Лучше уж увидеть все как есть, чем гадать, что там может быть. Ну же, не тяни. Нет, ни за что. Чего? Ты же сама предложила. Завали. Я передумала. Можешь валить обратно к себе. Да что за фигня? Ты всю ночь ходила вокруг да около, а теперь вдруг передумала? Дай сюда. Что? Ты едешь в Америку? Как? Завтра? Нет, уже сегодня? Не твое дело. Как это не мое? Чем ты там будешь заниматься? И когда вернешься? Буду проходить серьезные тренировки. И до старшей школы я не вернусь. Меня пригласили сразу же после летних соревнований. Это хорошая возможность, и я не хочу ее упускать. Ты... Почему так внезапно? Не внезапно. Я полгода откладывала деньги на поездку. Зарплату и гонорары за книгу. И с родителями я тоже поговорила. Мне осталось лишь сесть на самолет. Почему ты мне не сказала? А должна была. Какая тебе разница, куда я собралась ехать? Но ведь я твой брат. Неужели ты собираешься меня переубедить? Я и вещи уже собрала. Тем более, я все равно тебе не нравлюсь. Да и ты мне тоже не нравишься. Действительно, не поспоришь. Тренировки, Америка. Хорошая возможность. У меня нет причин останавливать тебя. Езжай. Просто езжай, и все. Какая мне, собственно, разница? Я бы поехала и без твоего благословения. Вот и езжай. И поеду. Езжай. Чего ты ждешь? Езжай. Езжай, чтоб тебя. Ах ты. Эй. Завали. Перестань, дура, если папа... Завали. Умри. Да что с тобой такое? Чего ты от меня хочешь? Попроси меня остаться, братик. Если ты скажешь, я никуда не поеду. Мечты можно осуществить где угодно, а быть с тобой в другом месте я не смогу. Спасибо, братик. Теперь мы всегда будем вместе. Езжай. Все в твоих руках. Когда ты пришел? Только что. Ясно. О, ты уже вернулся? Как же быть? На всех-то не хватит. Кирина. Молчи. Прочь с дороги. Мам, пап, доброе утро. Доброе утро. Ага. Во сколько у тебя самолет? Позавтракать успеваешь? Он знает? Как бы сказать. Я решила не ехать в Америку. Мне очень жаль. Да будет тебе. Мне правда очень жаль. Я собираюсь принести всем свои извинения и объясниться. Чего это ты вдруг? Эх, вот как. Что ж, я не возражаю. В самом деле, Америка довольно далеко. Да и ты пока еще в средней школе. Ты так задолбал меня своими езжай, что у меня напрочь пропала всякая охота ехать. Меня это бесит, но ничего не поделаешь. Правда? Ну, мне в любом случае стоит подтянуть свой английский. Да и полнометражка по Меруру скоро выходит. И без подруг я, наверное, буду скучать. Да и в старшую школу поступать нужно. И часть денег мне должны вернуть. Да и мама с папой, и... Наверняка они будут по мне скучать. А еще там не купишь роги им. Что ты все время лыбишься, а? Выглядит мерзко, знаешь ли. Не лыблюсь я. Дурак! Кёшенька, доброе утречко. Привет. Похоже, у тебя сегодня хорошее настроение. Правда? О чем задумался? Да так, ни о чем. Но не может моя сестра. Я дома. Знаешь что? О. Что? Эти твои советы? Мне еще пригодятся. Я готов! Продолжение следует. Тайминг Роуди. Роли озвучивали Сергавася, Кет, Вэл, Дримислип, Лимонка и Уру. Анимка предназначена для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра, никак не для продажи. У меня кончилась фантазия, так что я пас. Проект Анидап, где все мы делаем с душой. 俺の妹の人生相談がこれで終わるわけがない。